Путешествия приносят с собой много встреч и много открытий. Некоторые из них напоминают путнику о громадности мира, другие о том, как же мал он сам. Кто-то оказывается поражен открывшимся ему природным ландшафтом, кто-то испытывает боль при виде последствий ужасного сражения. Или просто ощущает потрясение от ароматов чужой культуры. Выражение лица Эльзы, когда она разглядывала лежащее перед ней нечто, определенно выглядящее как кусок красного мяса, яснее ясного показывало такое потрясение. Как бы четко ей ни было сказано, что это на самом деле рыбный хвост. Запрет употреблять в пищу красное мясо для служителей церкви был также очевиден и естественен, как запрет дышать под водой для всякого, кто не желает утонуть. Но сама мысль, что этот запрет можно так просто обойти. Сидящая рядом с Лоуренсом Хора откровенно наслаждалась выражением лица Эльзы. «Юная госпожа, если ты не в силах поверить, возможно, ты желаешь увидеть множество разрешающих писем от разных епископов?» Спросила, возвращаясь от другого стола, доброжелательная разносчица, которая и сегодня обслуживала посетителей таверны. Большинство таверн стихает, едва их почтит своим присутствием истинный служитель церкви. Но здесь все было иначе. Люди смывали накопившуюся за день усталость, и на Эльзу никто особого внимания не обращал. «Нет, все в порядке. Мир велик», — ответила Эльза, опуская взгляд на пищу перед собой. Неуклюже наколола мясо на нож и откусила большой кусок, точно стремясь заесть все разочарование от реальности этого мира. Это удивило даже Хора, а Коула тем более. Лишь разносчица продолжала улыбаться. Эльза, крепко зажмурившись, прожевала, глотнула и принялась на ощупь искать свою чашку. Коул жалился и вручил ее ей. Эльза пробормотала слова благодарности и стала пить разбавленный фруктовый сок. Она пила так жадно, будто хотела смыть все. Будто только что проглотила что-то нечистое. Лоуренс подивился было. Не приняла ли Эльза его поддразнивание слишком близко к сердцу? Когда девушка поставила на стол пустую чашку и сдавленным голосом произнесла: «Такое острое!» Щеки ее порозовели, хоть она и не пила вина. Глаза тоже покраснели. Для привычной к воздержанию Эльзы, столь сильно приправленная пища и вызванная ею потребность в вине были почти как наркотик. «Хе-хе-хе, потому что это запивают вином. Вот возьми». Пить вино церковь не запрещала. В умеренных количествах, конечно. Среди священников и проповедников было больше знаменитых пьянчуг, чем можно сосчитать. А поскольку вино требует к себе и пищу, в основном это были толстяки. У одного известного церковного лекаря по прозвищу Доктор Ангел живот был такого размера, что в обеденном столе напротив его места пришлось сделать полукруглый вырез, только чтобы он туда уместился. «Что это?» «Моллюски, жареные в масле. Их выловили в порту ниже по течению и доставили сюда прямо в раковинах. Их можно есть даже сырыми». Сырую пищу люди едят редко, разве что на Дальнем Севере, ну или язычники. В Ренезе этот обычай укоренился благодаря тесным торговым связям с Керби. Естественно, Эльза отреагировала на шутку разносчицы, широко распахнув глаза. Хора, наблюдавшая за всем этим с явным восторгом, собралась была окликнуть разносчицу. Но Лоуренс вежливо опустил ее голову на стол. «Если хвост чересчур острый для тебя, возможно, тебе стоит положить его на хлеб. Готовят здесь прекрасно. Но хлеб, к сожалению, немного...» Фразу Лоуренса оборвал стук, с которым на стол была поставлена миска с новой порцией. Подняв голову, Лоуренс увидел, что разносчица смотрит на него сверху вниз с улыбкой. «Немного дороговат». На ходу поправился он. Разносчица удовлетворенно кивнула и ушла в кухню. Хора хихикнула и навалила на ломоть хлеба кучу вареной чечевицы. «Да, мир не только велик, но в нем разнообразной пищи великое множество. Благоговейно промолвила Эльза. На столе были овощи, мясо и моллюски. Что-то жареное, что-то вареное, что-то пареное. Что-то было приправлено сильно, что-то слабо. И даже хлеб отличался от того, к которому Эльза привыкла. Нарезанный на тонкие ломтики, чтобы удобнее было класть на него разную другую пищу. Не только Терео, но даже город Энберл мало что мог предложить миру в качестве товаров. А значит, и с едой других земель их жители были незнакомы. Собственно говоря, этим невежеством Лоуренс и воспользовался, чтобы спасти Терео. Все вокруг такое удивительное, только когда ты путешествуешь в первый раз. Когда я сам впервые покинул родную деревню, у меня каждый день голова шла кругом. Но уже через месяц я на все смотрел, как опытный присытившийся путешественник. По правде говоря, именно в один из таких монотонных дней судьба сделала ему невероятный подарок в виде встречи с Хора. Никогда не знаешь, что подкинет тебе мир. Все же Эльза улыбнулась. Точно была благодарна Лоуренсу за поддержку. Хора звучно жевала. Потом остановилась, чтобы подобрать пальцем прилипший в уголке рта кусочек чечевицы и отправить в рот. Проглотила все, что там было, жадно запила и тут же отхватила следующий кусок. Безыскусная в еде, питье и сне, такова была Хора. Раскрыв рот, чтобы откусить еще, она наконец заметила направленный на нее взгляд Эльзы, и ее словно охватила неуверенность. Но в конце концов она все равно откусила. Лоуренс отчаянно искал какие-то слова в ее оправдание. Но пока он пытался сам себя в чем-то убедить, Эльза отвела взгляд от Хора и взяла еще один кусок хлеба. Она собралась уже откусить, когда, видимо, вспомнила совсем недавно произнесенные Лоуренсом слова. Придерживая рукав другой рукой, она нерешительно потянулась к миске с рыбьим хвостом и обмакнула хлеб в подливку. Остановила ее руку отнюдь не воспоминание о том, какое острое это блюдо. Просто она обратила внимание на Коула. Мальчик тоже макал хлеб в подливку, но совершенно не обращал внимания на то, что она разбрызгивалась повсюду. В отличие от надменной Хоры, Коул правильно воспринимал взгляды других. Почувствовав на себе пораженный взгляд Эльзы, он тут же понял, что сделал что-то неправильное, и принялся искать, что бы это могло быть. Только рот его был набит хлебом, и все, что он мог, это жевать быстрее. Хора часто сравнивала манеру поглощения пищи Коулом с беличьей. Не исключено, что поэтому она и делилась с ним едой. Это было все равно, что кормить белку. По правде сказать, поведение Коула за столом, хоть его и нельзя было назвать утонченным, все же несло в себе некое очарование. «Что за ужасные манеры?» — вымолвила Эльза, взяв наконец себя в руки. Коул как раз сделал еще один укус. При этих словах Эльза он застыл, закрыв глаза, потом робко протянул ей оставшийся хлеб. Хора смотрела на все это с ухмылкой. Затем поднесла ко рту остаток своего хлеба, словно происходящее ее не касалось. «Это и к тебе относится», — сказала Эльза. У Хора, однако, были свои резоны. Да, она остановилась, прежде чем доесть хлеб, но лишь для того, чтобы взглянуть Эльзе в глаза, а потом все равно съела. Эльза вздохнула и направила свою укоризну на Лоуренса. «В моей деревне, когда такое случается, мы напоминаем людям, что им не должно есть как ворам». Иными словами, беспокойно и не заботясь о том, как они будут выглядеть в глазах других. Лоуренс вежливо кивнул, но тут вмешалась Хора. Небрежным тоном она ответила: «Я в путешествии, это нормально». При этом заявлении Эльза съежилась, еще раз осознав, должно быть, как невежественна она в том, что касается обычаев громадного мира, и насколько эти обычаи могут расходиться с ее здравым смыслом. Однако слова Хора были бесчестным ударом, нацеленным именно на невежественность и доверчивость Эльзы. Ведь на самом деле отнюдь не все путешественники забрасывают манеры. Увидев, как Эльза вздрогнула, Лоуренс в отместку хлопнул Хора по голове. «Прости», — извинился он. «Боюсь, мы склонны к неутонченным трапезам». «Ничего, ничего страшного». Вернув самообладание, Эльза выпрямилась. Потом возвела очи к горе, будто ей пришла в голову какая-то мысль. Лоуренс проследил было за её взглядом, но Эльза тут же опустила голову и прикрыла глаза. Потом тихо кашлянула и сказала: «Я благодарю тебя за эту невероятную трапезу. Я хотела бы заплатить за неё, но, как ты знаешь, я из нищей деревни. Однако кое-что я всё же могу предложить». Она открыла глаза. Лицо её выглядело почти счастливым. «Я могу научить всех вас столовым манерам». Сидящий рядом с Эльзой Коул глянул на неё неуверенно. Затем точно так же на Лоуренса. Возможно, ему никогда прежде не говорили, что у него дурные манеры. Конечно, если учесть ситуацию Коула, было бы очень удачно, если бы ему представился шанс выучить хотя бы основы. Сейчас даже сравнить его манеры с повадками какого-нибудь зверя было бы слишком большим одолжением. Поняв мысли Лоуренса по его лицу, Эльза перевела взгляд на Коула и ласково улыбнулась. «Не волнуйся, у меня в деревне были люди, которые совершенно не умели учиться, но и они рано или поздно схватывали суть». Лоуренс припомнил Эвана, и как Эльза рассердилась, когда он рассыпал хлебные крошки. Хора, явно вспомнив то же самое, хихикнула. Однако Эльза лишь вздохнула и повторила то, что уже сказала раньше. «Это и к тебе относится». «Что? За кого ты меня...» «Это относится ко всем. И с твоим характером ты вполне способна вести себя прилично. Никаких оправданий». Хора вполне умела хорошо себя вести. Но предпочитала этого не делать. Эльза её раскусила. И Хора раздосадованно отвернулась. «Ведь эти яства такие великолепные. Если есть их как должно, они будут ещё вкуснее». И Эльза мягко улыбнулась, как подобает человеку в монашеском одеянии. Когда она делала строгое лицо и говорила резким голосом, то походила на Фран. Но когда улыбалась, как сейчас, становилась совершенно другим человеком. Фран жила своей кровавой жизнью, не имея при себе ничего, кроме боевых товарищей и священного писания. А у Эльзы был хоть и не вполне надёжный, но преданный друг. Один и тот же цветок может распускаться по-разному, в зависимости от почвы, влаги и света. Замямлил Коул, продолжая смотреть на Лоуренса. Хора заявляла, что её дом – леса яйца. Для Коула же всё было по-другому. Если он и впрямь собирается выучить законы церкви и стать в будущем высокопоставленным церковником, манеры будут для него очень важны. Лоуренс кивнул, и у Коула тотчас стало лицо, как у путешественника, опоздавшего к отъезду своей повозки. Однако о человеке можно судить по тому, как он ведёт себя в такой ситуации. Машет на всё рукой или отправляется пешком. Коул, несомненно, был из вторых. Он неуверенно кивнул и, обратившись к Эльзе, с очень благородным видом произнёс: «Если вас не затруднит...» «Очень хорошо», — ответила Эльза. Хора едва не поперхнулась вином.